Понимаете? То есть весь мир вращается одним пальчиком Бога. Представляете, насколько велика его сила, да? Все вселенные, все галактики, да? Все миры, каждая былинка, все вращается одним пальчиком Бога. Он вседержитель. И это очень важно нам во время уныния помнить. Потому что часто люди говорят, ну как же, а как же нам, откуда нам взять уверенность в завтрашнем дне? Наверное, все будет плохо потом, да? Вот, но помню, кто владыка завтрашнего дня? Он был в начале, и он и завтра будет тот же, так ведь? Он не потеряет контроль ни над чем. Он господин и последних времен, понимаете? Он и господин будущего. Он приходящий господин. Так же, как господин настоящего, господин прошлого. Когда люди говорят, что все жутко и плохо, надо сказать, закройте рты, не клевещите. И мы верим в Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимого, всего невидимого. Он все держит в своих руках. То есть каждый из нас. Понятно? Помните, что мы все в руках Бога Отца. Помню, был случай, когда мы летели в самолете, я как-то рассказывал, но давно уж было. И там начались жуткие воздушные ямы. Вот, и там, конечно, у меня жена стала паниковать, а я такую интересную вещь почувствовал, что действительно есть такая огромная рука, которая тебя просто внесет, просто, понимаете, как вот на ладони. И все. И страха не просто нет никакого и быть не может, понимаете? Вот это ощущение, на самом деле, оно верное. Потому что мы в руках у Бога Отца, понимаете? Мы в руках у Христа. Как и сказано в Евангелии, Отец мой, который дал нам всех выше всех, никто не похитит нас из руки Отца. Так? И Христос, никто не похитит нас из руки Христа. Действительно, Бог вседержитель. Давайте чуть на такой зелмочек вседержительства Бога. Бог все держит, потому что Он всему дает бытие. Мы об этом говорили, да, раньше? Вчера, в прошлый раз. Он дает жизнь живущему, существование существующему, разум разумным, да? Он дает крепость крепким, и вся его крепость, и могущество, и разум, и сила превосходит всякую власть, всякое представление. Когда он говорит, что он пантократор, может вести вседержитель или всевластитель. Слово «держать» может вести как слово «вседержавный». Он все держит и над всем державствует, да? Властвует. Он является повелителем мировой истории. Кто поставил Путина в президенты? Господь Бог. Господь Бог, понимаете? Как Ельцин поставил президенты. Так, понимаете, да? Вот. А Бог берет и каждого человека может спокойно взять как орудие, сделать и все, понимаете? Он делает то, что ему скажет. И никто не скажет, ну что ты это сделал, понимаете? Его суверенная власть распространяется и на мировые процессы. Бог скажет? Бог, да. Да. В наказание за отступничество. Как помните, вот сейчас мы в книге притчи читали, да? Придет на вас ужас и буря, и сражение. От меня, говорит Господь Бог, да? За что? За то, что вы не слушались моих советов. Презрели мои наказания, да? И все мое, да, отвергли меня. Ну что ж. А, кстати говоря, именно в то время так и считали. Вот интересно, если сохранился описание дневника одного белого генерала, и он говорил, что в эти дни в России совершалась карающая воля Бога. Он просто ее видно было невооруженным глазом. Вот сейчас, вот если почитать работу того времени, например, у Кожаного, Вадима Валерьяновича Кожаного, в его работе, это, кстати, очень хорошо видно. Почитайте, у него есть очень интересная работа в 20 веке. Там «История России. Век. Год 1900-1939». И вторая работа там, «Год 1939-1964». Вот эти две работы. Особенно вот первая работа. Там вот при всех спорностях, там ошибочности даже выводов, там есть очень хорошее понимание того, что такое революция. Революция это, простите, был чудовищный спазм ненависти, да, общероссийский. Ненавидели большевики, ненавидели белые, понимаете, ненавидели зеленые. То есть был чудовищный всплеск злобы, как просто вскрыт нарыв был, понимаете. И люди чувствовали, что за этим стоит верховная воля Бога, причем, которая совершала свою карающую силу, да, на земле. Вот Бог властвует и каждым отдельным человеком, так? Он повелевает нами всеми, держит нас в руках своих, так? И управляет всем миром, и нами управляет к нам на пользу, так? Потому что мы, единственное, что мы можем, или слушаться его, или не слушаться. Если мы слушаемся его, то мы пребываем в Божьей любви, мы пребываем под защитой Бога. Если же не слушаем, то мы слышали, что будет, да? Сейчас в книге притчи об этом было сказано. Бог повелевает и народами, Он повелевает всеми атомами Вселенной, Он называет по именам все звезды мира, Он знает каждую песчинку, да, и каждое расположение всех песчинок, куда они пойдут дальше. Божий Бог знает и имеет власть над каждым растением, над каждым ветерком, понимаете? Он абсолютно суверенный повелитель всего сущего. И может он все, поэтому обращайтесь к нему. Помните, да, что раз он вседержитель, нам нет места для уныния. Уныние возможно лишь тогда, когда человек забывает о Боге вседержителе. Поэтому, кстати говоря, и планирует, упираясь на себя, нельзя. Понимаете, да, почему? Потому что Бог вседержитель. Поэтому есть такая поговорка. Хочешь рассмешить Господа Бога, расскажи ему свои планы. Вот. Вот, действительно. Потому что Бог говорит, только я знаю планы, которые я имею про вас. Да, говорит Бог не про Иеремии. Итак, и дальше евангелист Иоанн приходит к словам и говорит: «Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и царствии и терпении Иисуса Христа, был на острове, называем Патмос, за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа». Так, здесь уже вступает в речь вот как раз Иоанн Богослов, да? Он говорит: «Я, Иоанн», вот интересно, даже имя его означает «благодать Божия», «Егоханан». Вы знаете, что имя, слово «Анна» означает «благодать», так? А «Ханан» – «Его», то есть «Яхве», да? То есть «сущий», а «благодать существующего Бога». Даже имя его, на самом деле, в этом смысле, образ его служения. Вот он, Иоанн, он говорит: «Я, Иоанн, брат ваш». В каком смысле брат? Во Христе. А где рождается братство во Христе? В крещении. Почему? В крещении мы рождаемся от Бога Отца. Да? Поэтому он говорит: «Я ваш брат во Христе». Да? Вот благодаря Христу, установленному Богу Отцу, я ваш брат. Мы, видите, апостолы все наши братья. Поэтому, когда у нас люди начинают говорить: «Ну, тоже апостолы были, куда уж нам?» Да? Слышали такие разговоры? Помните, это вранье. И братство наше основано на том, что все мы братья Бога Отца. Братья Христа и имеем Отца Бога. Так? Вот. И сообщник в тягости и царстве и стойкости в Иисусе Христе, Иисуса Христа. Скажите, пожалуйста, а если человек, например, был крещен, а потом отошел от православия, он считается заблудившийся братом или сестрой? Заблудившийся брат. Он уже не во Христе, потому что он ушел из братства. Он оторвал себя от братства. Он сбежал из дома отца. Итак, и сказано, и он, я, говорит, соучастник, который соутинани, да, то есть, или может прийти сопричастник. Сопричастник в чем? В скорбях и в царстве, и в стойкости Иисуса Христа. Смотрите, да? То есть, Господь, Иоанн говорит: почему я скорблю? Почему у меня тягота, да? Почему скорби на меня приходят? Потому что Христос терпел, нам верил. Знаете, да, это поговорка такая русская. Вот наши страдания, которые мы как христиане начинаем терпеть, они у нас, как мы говорили, уже страдания другого рода, да? Это страдания, которые мы вместе со Христом терпим. Вот эти страдания, они являются неизбежными участью христиан, потому что Христос терпел, и он что, молил, как он говорил, что где я, там и слуга мой будет, так? И в другом месте сказано, что праведник идут за агнцем, куда бы он ни пошел. А агнец куда идет? Идет поносить себя жертву. Наш, и потом он идет на смерть, потом он идет, а потом идет уже путем воскресения. Так и мы с вами терпим до какого момента? До смерти, так? Вот. Потом мы умираем, а потом мы воскресаем в жизнь, так? Мы идем путем Христа, понимаете, полностью. Поэтому скорбь для христианина вещь неизбежная. Но для нас честь носить скорби не свои, а Христа Спасителя, да? Мы в скорбях Бога в этом падшем мире. Поэтому Иоанн, видите, хвастается, гордится чем? Тем, что он соучастник в скорби Иисуса Христа. Вот. И как вот поется в тропаре мученикам, да? Мученица воспевает: «Тебя, жених мой, я люблю, и тебя ищу, и ища я страдальчествую, да? И сраспинаюсь, и спогребаюсь крещению твоему, и страдаю тебя ради. И умираю за тебя, чтобы и жить с тобой». Помните? Вот женщины должны помнить. Очень многие такой общий тропарь есть, мученица. Или мы с вами помним также, как Христос, вот, но не только в скорби, да, здесь мы, нашего христианства было бы только скорбью, то бы никто не шел, так? Поэтому сказано, а Иоанн говорит: я случай сопричастник в чем? В скорби и в царстве. Кстати, уже здесь участник в царстве Бога, в царстве Иисуса Христа. Мы в буквальном смысле соучаствуем в Царстве Христа Спасителя. Мы участвуем, причащаясь тело крови Христа и чувствуем в себе царственную мощь Христа. И на самом деле христианин, живущий по заповедям Божьим, он, в нем усиливается скорби, но усиливается и мощь, и усиливается и сила. Поэтому, как говорит апостол Павел, чем больше усиливается скорби, тем больше усиливается в нем благодать Христова. Поэтому апостол Павел говорит, я, говорит, даже ищу скорбей, да, чтобы во мне силы Христовой явилось больше. Ну, некоторые говорят, что христианский мазохизм такой, на самом деле это не мазохизм, значит, да. Идет речь об реальных реальности духовной силы, которая переполняет человека, живущего по Христу.